Глава 10. Букет Майкл выбирал минут 15. Стоял у цветочной тележки и разглядывал розы. Белые, рыжие, красные, фиолетовые. Какой у Сары любимый цвет, он не знал. И спросить было не у кого. Не Купидончику же звонить. Тот вообще неизвестно, вернулся из своего Парижа или нет. Может, так там и остался? Может, жить туда переехал? Вот хорошо было бы. Может, розовые? Или вообще... Майкл покосился на белые лилии. Те стояли совсем рядом и вызывающе пахли так, что хотелось въебать с ноги по жестяному ведру. Нет уж, лучше розы. От целлофановой обертки Майкл отказался. Во-первых, не любил, как они хрустят. Во-вторых, не видел смысла тратиться на то, что снимут и выкинут, не взглянув. Букет получился красивый. Розы темно-красные, почти вишневые. И крупные, каждая с кулак. Ну, не с майкловски, конечно. А вот с Сарин вполне. Вокруг веточки с крошечными белыми брызгами понатыканы. И все это в широкие зеленые листья обернуто. Ну, загляденье, а не букет. На входе Майкла остановили. Сара предупредила, что могут прикопаться, и посоветовала в случае чего звонить ей без промедления. Придет и развесит пиздюлей, кому надо и кому не надо. Вот прав был Купидончик. В приличное место с такими рожами не пускают. Майкл показал пригласительный. Потом водительские права, чтобы имя сверили с билетом и со списком. Амбалы у входа носили свои черные костюмы, как камуфляж. Их было трое. В ухе у каждого была рация, от которой тянулся проводочек внутрь, за ворот рубашки. «Пожалуйста, выложите все из карманов», — сказал Амбал повыше, пока главный переговаривался с кем-то. «Альфа, я Чарли-1. Проверь Винтерхальтера». Майкл огляделся. Букет положить было некуда. В зубы не возьмешь, на землю не положишь. «Подержишь?» Он протянул розы второму амбалу. Такому же, как и первый, только с татуировкой на шее. Тот покачал головой. В глазах даже искра смеха не мелькнула. Пришлось сунуть цветы между коленями. Майкл снял куртку, вывернул карманы. Ничего интересного там не нашлось. Мятая десятка фунтов, горсть мелочи, проездной, чек за букет, зажигалка с полустертой картинкой, ключи от дома на брелоке с маленьким автомобильным колесом. Майкл передал куртку второму амбалу. Тот тщательно ощупал рукава и подкладку. Ничего не нашел. Просканировал Майкла взглядом на предмет и самого тоже пощупать. Майкл хмыкнул. В джинсах, кроме члена, ничего не спрячешь. Да и футболка была новая, в облипку. «Букет потрошить не дам», — предупредил он. Амбал тут же протянул руку. «Передайте, пожалуйста». Ощупали и букет. Аккуратно, чтобы не повредить. Даже лепестки роз раздвинули. Помахали металлоискателем. Наконец, первый, который повыше, мотнул головой. «Все в порядке. Проходите, пожалуйста». «Букет — самое удачное решение, если ты приглашен на день рождения к девушке, у которой есть все». Сара была в восторге. Сказала, что даже самая древняя классика от неожиданного прочтения только выигрывает. Что это значит? Майкл понял не до конца. Точнее, вообще не понял. Зато он понял, что если не получил своими розами в морду, значит, все сделал правильно. Вечеринку устроили масштабно. Организаторы сняли целое здание ночного клуба в Ноттинг-Хилл. Три этажа дымного полумрака, голых кирпичных стен, мягких плюшевых кресел и стальных балок под потолком. Танцпол развернули на подземной парковке, где было просторнее. Между бетонными опорами светились приплюснутые спортивные тачки. Везде мелькали голые ноги, голые руки, голые спины и почти голые задницы. Музыка бодро ухала со всех сторон. «Прямо как внутри «Форсажа», — сказал Майкл. Он смотрел летом «Токийский дрифт» раза 4, так что впечатления были еще довольно свежи. Ему показалось, что где-то среди гостей он заметил лысую башку Вина Дизеля. Не поверил. «А зря!» — Сара привалилась ему на плечо. Она была в сером платье размером со среднее полотенце, сплошные блестки, как гладкая серебряная чешуя. Сара уже хлопнула пару коктейлей, но это ее совершенно не портило. «Обожаю «Форсаж». Ни смысла, ни сюжета, сплошной голый адреналин. Дынс, дынс, тачки, пушки, сиськи, письки и много классных мужиков. Размягчает мозг в два счета. Что может быть лучше? Она мечтательно вздохнула. Дынс-дынс доносился из-под потолка. Блестящая в прямом смысле толпа перетекала с места на место, жужжа, как мухи в банке, танцуя, целуясь, хохоча, опрокидывая коктейли. Майкл с любопытством вертел головой. Толпа была необычно мирной. На боях у Брана народу тоже собиралось порядком, но там по любому поводу начинался ор, галдеж и махание кулаками. А эти толклись друг с другом, как овцы в загоне, да и все. «Хочу мохито», — сказала Сара и развернула Майкла лицом к бару, устроенному у дальней стены. «И льда побольше». На обратном пути, пока он раздвигал плечами нетрезвых гостей, кто-то вылетел ему под ноги. Майкл машинально выбросил руку, хватая падающего за локоть. Подставился грудью, поймал кудряво летящее нечто, спружинил на ногах, гася удар. Парень охнул, развернулся. «Купидончик! Но кто ж, бля, еще?» Майклу очень захотелось отшвырнуть его туда же, откуда тот прилетел, да еще и пинка наподдать для скорости и дальности. «Привет», — дружелюбно сказал тот. «Спасибо, это было вовремя». Блядский купидончик смотрел так, что хотелось вылить ему коктейль на голову, чтоб перестал улыбаться. «А я думал, ты все с круассанами обнимаешься», — буркнул Майкл. Вот сам не знал, на что обижается, а обидно было, ужас. И неловко, будто пообещал жениться, а на самом деле трахнул и сбежал через окно. «Я вернулся 2 дня назад», — сказал Джеймс. «Ну», — ответил Майкл. «А чё не звякнул?» Тот пожал плечами, убежал взглядом куда-то в сторону, качнулся на каблуках. «Дела были». «Дела у него были. Вот не зря все говорят, не надо трахать друзей. Дружить отдельно, трахаться отдельно. До грёбаной премьеры все так гладко шло, но нет, засвербело в одном месте экспериментатор хуев. А этот, вместо того, чтобы отшить по-человечески, смотрит, будто ждет чего и на каблуках качается. И губы кусает, блядь. Майкл пялился на них. Хотя надо было уже развернуться и пойти своей дорогой. Сара вот там заждалась уже, наверное. Майкл стоял. И купидончик стоял. «Ты...» Хором начали оба и осеклись. «Давай, говори», — сказал Майкл. Купидончик мотнул головой. «Давай ты первый». Точно поговорить же хотел. Еще когда собирался сказать, мол, давай не будем, потом передумал, а теперь сам не знал. Пока не видел лица, не смотрел в глаза, легко было думать. Ничего мне не нужно, я не такой вообще, у меня вон Сара и любых других паровоз целый. «Давай потом», — сказал Майкл. «Я сейчас не могу». Получилось как-то жалобно. Сара трепалась с каким-то мужиком, присев на капот ярко-оранжевого кабриолета. Майкл присел рядом, пальцами вытащил из стакана кубик льда и потер горячую щеку. Купидончик мелькнул неподалеку, растворился в толпе, мелькнул снова. Майкл следил за ним, но как только встречался глазами, отворачивался. «Ты кого там разглядываешь?» Сара обняла за пояс, пристроила подбородок на плечо. «А, Джеймс! Что, боишься, он опять на тебя напрыгнет?» «Точно», — скривился Майкл. «Он же у тебя борзый, чуть что сразу в зубы, а дантисты цену дерут, как звери». «За зубы на твоем месте я бы точно не переживала». Она отобрала у него коктейль. «У тебя их там наверняка 7 рядов. Веришь, я тебя с таким арсеналом боялась между ног пускать, думала, искусаешь ненароком». «В следующий раз обязательно укушу», — пообещал он. «За жопу». Сара расхохоталась. Прижалась к виску мокрыми холодными губами. «Я тебя сама укушу», — пригрозила она. «Не боишься?» «Зубов бояться, в рот не давать». «Рисковый ты парень». Она хлопнула его по колену. «Я пойду пообжимаюсь с девчонками. Развлекайся». Она влетела в хоровод полуголых девиц на танцполе, как акула в косяк сельди. пощупала одну, поцеловала другую, потерлась об третью. Из первых рядов одобрительно засвистели. Майкл поглазел немного, но скорее от безделья, чем из интереса. Обежал глазами зрителей, опять наткнулся на купидончика. Тот девчонками не интересовался. Смотрел на Майкла. «Вот чё тебе нужно? Чё хочешь? Понял я всё, понял уже. Побаловались и хватит». Лицо у купидончика было замкнутое. «Поди разберись, о чём думает и зачем смотрит». Майкл первый отвёл глаза. Сара разошлась не на шутку. Они с мулаткой Нтомбе целовались уже в засос, лапая друг друга за все места. Остальные не отставали. Того и гляди. Сейчас прямо посреди толпы начнется откровенная групповуха. Разгоряченные парни орали и пытались невзначай пристроиться сзади, но девки пихали их назад с гневными воплями. Майкл пялился в бетонный пол под ногами. Кончики пальцев щекотали воспоминания. В отсветах с экрана глаза у купидончика были влажные, удивленно распахнутые. «Нахер! Нахер это все!» «Слабаки!» — донеслось с танцпола. «Все с вами ясно!» Майкл поднял голову. Девчонки расступались, освобождая пространство в центре. «На девок дрочить все орлы, а сами что? По кустам?» Сару было не видно, зато слышно. Круг быстро расширялся, парни пятились назад. Неожиданно для себя Майкл оказался на виду. И тут в центр вышел купидончик. Встряхнул головой, улыбнулся в ответ на свист и аплодисменты, развернулся на каблуках. Весь как одна изящная линия углем и мелом. Черные волосы, белое лицо, белая рубашка, черные брюки. «Я бы мог, если еще один смелый найдется». Повернул голову, через плечо посмотрел Майклу прямо в глаза. От этого взгляда дыбом встало все, включая волоски на руках. Кто-то сунулся в круг, Майкл оказался на ногах, будто его подбросило. «Присядь!» Он уперся рукой в грудь Гарри. «Про тебя и так все знают». «Это только для натуралов». Тот отступил назад под тяжелым взглядом. Попробовал бы не отступить. Хоть пальцем тронуть купидончика, Майкл бы ему руку через колено сломал. «Ты хоть танцевать-то умеешь?» С вызовом спросил Джеймс, блестя глазами. Майкл встал рядом. «Сейчас научишь», — мрачно сказал он. Взбудораженные вопли неслись со всех сторон. Громче всех, кажется, кричала и прыгала Сара. Из динамиков по грудной клетке бил мягкий, сочный ритм R&B. Джеймс закинул одну руку Майклу на шею, и того повело, как быка на красный плащ Матадора. Он никого больше не видел. Кровь бухала в ушах вместе с ударными. Джеймс прильнул к нему, как наэлектризованный. Смазанно улыбнулся, потерся о бедро. Он будто дернул чего покрепче для храбрости и промахнулся. Спиной сползал по Майклу вниз, как по стене, гнулся в руках, текучий, горячий. Майкл ловил его за бедра, придерживая возле себя. Кажется, кто-то кричал им «Давай, давай!». Когда Джеймс пригнул к себе его голову и лизнул в губы, Майкла шарахнуло аж до пяток. Ебал он такие танцы. Дернул к себе за ремень, обхватил за пояс, сжал задницу. Музыку Майкл давно не слышал. Собственный пульс перекрывал, у Джеймса в штанах все тоже стояло колом. Майкл мял ему рубашку на спине, губами ловил пальцы у самого лица, а тот крутил бедрами и прижимался еще теснее. «Трахни его! Трахни его!» Толпа орала, будто двум гладиаторам на арене, будто кто-то должен был умереть, и они решали, кто именно. Глаза у Джеймса были пьяные и шальные. Толпа ревела. Уединенных мест в клубе, считай, не было. Майкл втолкнул Джеймса в туалетную кабинку. Джеймс терся лопатками о маркерные телефоны. Едва удерживаясь на ногах, подставлялся под грубые поцелуи весь. Шеей, подбородком, ухом, запястьем. Неосторожничал. Он тоже съехал с катушек стремительно и мощно. Допрыгался. Додразнился. Задрав ему рубашку до самой шеи, Майкл облизывал его грудь. На языке было солоно и горько. Вкус пота мешался с лилиями. Пряжка острым краем царапала подбородок. Майкл сам не знал, откуда что берется. В первый раз же, оказалось, умел всю жизнь, и непонятно, как жил без этого раньше. Мысли исчезли. Остались одни ощущения. Ладони горели, пятки упирались в стену. Джеймс на вкус был такой... Джеймс? Майкл едва успевал понимать, что делает. Все было быстро. По животу прошла дрожь. Джеймс поднял мутный, рассеянный взгляд. Джеймс запрокинул голову, врезавшись затылком. И ладно, Майклу много было не нужно. Теснее сжал его пальцы, свел брови, еще немного, еще... Ненормальный. По Джеймсу было не понять, хорошо ему или плохо. Он отдышался, провел руками по лицу. В дверь раздался нетерпеливый стук. «Вы закончили? Можно теперь поссать?» Переглянувшись, оба нервно рассмеялись. Увидев Майкла, поднял брови. Заглянув через его плечо, посмотрел на встрепанного Джеймса в расстегнутой рубашке. «Натурал!» — протянул он Майклу в спину, пропустив их мимо себя. «Сексопатологу расскажешь, ага?» Джеймс едва стоял на ногах и глупо улыбался. В соседних кабинках в темпе стонали и вскрикивали. В проеме под одной из дверей виднелось аж три пары ног. Майкл снял футболку, целиком намочил в раковине, выжал, мокрую натянул обратно. Она облепила торс, как латексная. Джеймс пытался застегнуться, но одолел только половину пуговиц. «Оставь так», — сказал Майкл и расправил ему воротник, открывая грудь и ключицы. «Мне нравится». Сара сидела у барной стойки, когда они подошли взять что-нибудь похолоднее. «Так», — она без слов поняла все по их виду. «Джеймс, у тебя совесть есть? Это я с ним сплю». У купидончика по лицу пробежала гримаса. Он вздернул подбородок и холодно улыбнулся. «Теперь я». «Блядь». Майкл терпеть не мог всех этих выяснений, потому и не ввязывался ни в какие отношения. Херово вышло, с какой стороны ни глянь. «Знаешь, решил последовать твоему совету». Джеймс сел за стойку, цапнул Майкла за руку и демонстративно подтянул к себе. Лицо у него вдруг стало злым и почти неприятным. «Я тебе не советовала на него вешаться. Я просто подумал, ты права, нужно легче относиться к жизни». Джеймс небрежно повел плечом. По губам скользнула кривая усмешка и пропала. «Брать то, что хочется, и ни о чем не думать». Сара уперла руку в бок, сурово посмотрела на Майкла. «Ты, Кобелина, когда я предложила тебе развлекаться, я не имела в виду, иди трахни моего бывшего». «А почему нет?» Майкл пожал плечами, просто чтобы что-то сказать. «Нельзя было». «Почему нет?» «Нормально, да? А меня позвать посмотреть?» Сара обиженно надула губы. «У меня сегодня день рождения или что?» «Прости, я еще недостаточно раскрепостился для публичного выступления». Тон у Джеймса был вообще не виноватый. «Я знала, что в тебе черти водятся». Сара с досадой хлопнула ладонью по стойке. «Жалко, не я их разбудила». «Ты и правда многое обо мне знала», — с горечью сказал тот. «Видишь, ты во всем оказалась права. Даже в том, что я гей. Надо было с самого начала с тобой соглашаться». У него опять дернулись губы. «Знаешь, вот так вот отбивать у меня мужика на моей собственной вечеринке — это хамство», — буркнула Сара. «Тебе не кажется, что это консервативная позиция?» Тот небрежно поднял бровь. Майкл аж засмотрелся. «Я думал, мы современные люди. Уж ты-то должна меня понять. Удержаться было невозможно». Он хлопнул Майкла по заднице. Тот сжал зубы, но промолчал. Сам нарвался. «Что со мной не так?» С наигранной грустью спросила она. «Уже третий уходит от меня к другому». «Третий из 300?» Рассеянно уточнил Джеймс. «Не очень печальная статистика». «Ты ужасно злой», — сердито сказала Сара. «А ты, Майк, запорол мне весь вечер. У меня были такие планы. Пойду рыдать к Вину Дизелю. Говорят, он добрый». Когда она исчезла в толпе, Майкл развернул к себе Джеймса, встал у него между коленями. «Ну что, отомстил?» — хмуро спросил он. «Отомстил» — слишком громкое слово. Вернул любезность. Не переживая, Сара не будет долго злиться. Джеймс обеими руками прочесал волосы, встряхнул головой. «Тебе-то что?» — вдруг горько спросил он. «Ты в любом случае свое получил». Майкл уперся ладонями в его колени, навис. Тот поднял взгляд. Холодное и злое выражение растворилось. Глаза стали растерянными, мутными, как синий глубоководный лед. Джеймс качнулся к нему. Майкл встретил его губы. Измученные, шершавые. Взял лицо в ладони, поцеловал по-настоящему. Джеймс ответил не сразу, но ответил. Вот так. Сначала трахнул, потом поцеловал. Обычно как-то наоборот складывалось. «И я еще не все получил», — сказал Майкл. Джеймс вздрогнул, испуганно опустил глаза. «Понятно», — пробормотал он. «Слушай, Майкл...» «Пошли со мной на свидание», — перебил тот. Купидончик качнулся, чуть не съехал со стула. Хорошо Майкл держал за пояс. «Слушай, Майкл...» — невнятно сказал он. «Давай не будем». «Нет, давай будем», — твердо сказал тот. Они шли вниз по Портабелло-Роуд, держась за руки. Это было странно и хорошо. Джеймс довольно быстро поник, когда они остались вдвоем. Сказал, что пойдет домой, мол, никаких других дел у него здесь уже не осталось. Майкл вызвался проводить. Не то чтобы ночной Лондон был опасен, просто не хотелось расставаться. «Как твоя поездка в Париж?» «Как обычно», — Джеймс устало вздохнул. «Мама ходила по магазинам, папа ходил за ней, а я старался им не мешать. У них сейчас сложный период». «В каком смысле сложный?» «Они думают развестись». «Должно быть грустно». «Я иногда думаю, так будет лучше. Они все время то ссорятся, то мирятся. Сколько себя помню. А я стараюсь не путаться под ногами». «Ну, это ж родители», — удивился Майкл. «Ты не можешь им мешать?» Джеймс хмыкнул, пнул попавшую под ноги пивную пробку. Та ускакала в темноту. «Везет тебе, если ты так думаешь», — сказал Джеймс. «А у тебя есть братья, сестры?» «Нет. Им и одного меня много. А у тебя?» «Ребенок — дорогое удовольствие», — ответил Майкл. «Я бы хотел сестру, но это не мне решать», — он хмыкнул. «Но у меня Томми и Бран есть. Мы с детства почти как братья». «Томми мне очень понравился. А Бран, он слегка пугает». «Дурной малек, правда? Но парень надежный». В витринах было темно, даже пабы уже закрылись. Они шли нога за ногу. Фонари золотили листву в скверах и палисадниках, из проулков тянуло холодным осенним ветром. «А у тебя так уже когда-нибудь было?» — спросил Джеймс. «С парнями?» — спросил Майкл. «Нет». Джеймс посмотрел на него искоса. «С трудом верится. Мне показалось, опыт у тебя ого-го». «Никаких ого-го», — прервал Майкл. «Просто все же понятно». Он небрежно пожал плечами. «Это не самолет водить». «Мне бы твою уверенность», — пробормотал Джеймс. «Самолет водить проще». «Пиздишь». Майкл даже остановился. «Не умеешь ты водить самолет!» Джеймс загадочно улыбнулся. Они миновали Ноттинг-Хилл-Гейт, замедлили шаг. Улицы были пусты. Мимо тянулись двухэтажные дома с темными окнами. Иногда впереди мелькали габаритные огни, эхом доносилось шуршание колес. Они прятались от фонарей в тени чужих домов и целовались. Джеймс был отзывчивым на ласку, трогательно смелым. Когда угар прошел, для него забраться ладонями Майкла под футболку было целым событием. Последний квартал до дома номер 16 шли почти час. «Я напишу тебе завтра». Майкл стоял близко, но не вплотную. «Съездим куда-нибудь». Джеймс обнял его за пояс. Майкл попятился. «Эй, ты чего? А если увидят?» Он кивнул на освещенные окна. «Ничего не будет». Тот не разжал руки. Если я им скажу, что встречаюсь с парнем, мама наверняка воскликнет: «Я так и знала», а папа спросит, из хорошей ли он семьи. «Они даже не расстроятся?» — удивился Майкл. «Они толерантные люди. Им все равно, встречаюсь я с девочкой или с мальчиком. Если...» — Джеймс запнулся. «Если этот мальчик или девочка типа тебя?» Майкл хмыкнул. «Они типа меня из... так себе семьи». Джеймс вздохнул. «Слушай, мне от тебя нужно только одно», — сказал Майкл. «Все остальное меня вообще не интересует, усек?» «Я помню». «Что ты помнишь?» «Ты же сам сказал, что занимаешься сексом только по любви». «По любви к искусству трахаться», — усмехнулся Майкл. «Точно. А теперь вали, не расстраивай папу». Они целовались на прощание на перекрестке, потом через дорогу, потом у железной калитки и разок даже через нее. Майкл подождал, пока Джеймс исчезнет за дверью, посмотрел, в каком окне загорится свет. Сунул руки в карманы и отправился ловить ночной автобус.